Всем привет, это Андрей Полтава. Обещанный отчет по карточке АТО. Кстати, меня уже добавили, наконец-то обновили реестр волонтеров АТО, и меня можно там найти. Люди находили, уже даже скидывали скриншоты. Хочу сказать, в общем, у нас сейчас на счету, вот здесь можно увидеть, есть 43 900 гривен, и... Я сейчас жду от двух военных частей, ко мне обратились. Не там, где мой товарищ служит, а абсолютно других частей. Одним нужна оптика, другим нужны там батареи для раций. Я сейчас жду от них запроса. Для тех военных, ну, для тех частей ВСУ, кто хочет получить помощь от меня какую-то, порядок работы такой. Вы присылаете запрос в свободной форме на мое имя. Карпову Андрею Анатольевичу, волонтеру Карпову Андрею Анатольевичу, просим посодействовать в покупке того-то и того-то, что там нужно для вашей части. И число, подпись, командира части, печать. По-другому я не работаю, сразу вас предупреждаю, никакие такие частные случаи я не рассматриваю. То есть передаю только официально, по акту приема-передачи. Поэтому, если кому-то нужно, обращайтесь, будем помогать. Что кому нужно. Итак, по отчету, ну как и обещал, я листаю, вы себя, если хотите, находите. Я частично скрыл, как, ну, как всегда, пожертвования, кто делал пожертвования меценатов наших. А, да, на радость злопыхателям хочу сказать, что я таки тут украл с этого счета 99 гривен. Вы будете смеяться, в общем, написано интернет-магазин OLX. Чисто случайно эти деньги украл. Я перечислял со своей карточки, там какой-то был сбой, мне выдал OLX. Я повторил платеж, но не посмотрел, что карточка выбрана не та, а выбрана эта. В общем, ну, 99 гривен верну, извините, виноват. Вот это вот единственный у меня минус, видите, в этом месте. Это вообще левый платеж, внесу своих. Так, пойдемте дальше. В общем, я долистаю до того момента, где закончился предыдущий наш отчет. В общем, огромное спасибо за отзывчивость. Даже не просил, ну, то есть в видео, понятно, там просьбы размещены. И народ потихоньку деньги докидывает. То есть, видите, 45-46 тысяч насобиралось просто так потихоньку. В принципе, мы дальше будем в таком режиме работать. Если у вас есть желание помочь армии, есть желание жить спокойно и чувствовать, что наши ребята там защищены, у них есть тепловизоры, есть приборы ночного видения. Так вот, отдельное спасибо Владимиру Александровичу, 4000 гривен пожертвования. Всем остальным тоже спасибо, ребята. Тут от сумма, понимаете, каждый жертвует столько, сколько он может. Может быть, кто-то свои последние 100 гривен отдал на это. Для кого-то 4000 не проблема отдать. Мы все делаем свое дело, каждый кто сколько может. Поэтому всем спасибо. Так, вот я долистал. Это я покупал ноутбуки. Есть акт приема-передачи. Это я отвез в часть вместе с тепловизором. Так, дальше листаем. Так, ну тоже тут и 1000, и 2200 перечисляли. И 5000. Так, дальше смотрим, что тут у нас. Так, вот это... Это я... 686 гривен. Это два переходничка. Вот я показывал, еще раз показываю. Вот это вот такие переходнички. Это к тем антеннам, которые мы покупали для радиоразведки. Антенны я еще не передал. Антенны у меня лежат. Из-за чего? Из-за того, что нету еще плат, которые, ну, связывают эту антенну с ноутбуком. То есть эти антенны бесполезны. Ребята сказали, ну, Андрей, не вези, поскольку, мало ли, там, передислокация, у нас этот хлам. Ну, если оно не работает, то это хлам. Поэтому пока лежит у меня, придут платы из Газдепа, дождемся, тогда уже все передадим. Так, вот, кстати, за антенну платеж 6400 гривен. Так, ну и дальше смотрим. В общем, платежей у меня немного, в основном приходы. Поэтому тут все просто контролировать. Очень все просто и легко. Так, насобирали мы уже с вами больше, ну вы видели там в начале, кто заметил, уже 260 там с лишним тысяч. То есть, ну как для меня, для маленького натера, это огромные деньги. Я не ожидал, ребята, блин, молодцы. Так, вот это кинцевый разрахунок за бинокуляры тепловизийные. Это вот то, что мы поставляли. Там общая сумма 128 тысяч, но тут тысячу, чтобы вы понимали, это комиссия за здійснення платежу. Чтобы вы понимали, куда еще деньги как бы уходят. Но вот это чисто банковские расходы, поэтому тут с этим ничего не поделаешь. Так, банковские комиссии имеется в виду. Так, дальше. Это был, ну я как бы с конца листаю. Так, вот здесь Юрий Александрович, огромное спасибо. 10 тысяч гривен помог нам тогда закрыть вопросы. Я смог доплатить за этот, окончательно рассчитаться. 3 тысячи Михайло Михайлович, тоже большое спасибо. Так, всем спасибо, а им большое спасибо. Так, вот это я делал предоплату. Тоже Mercury Technology. Рекомендую. Украинская компания собирает, поставляет эти тепловизоры. То есть адекватные люди абсолютно, было с ними приятно работать. И цену скинули, как вы видели, там я показывал. Ну, в отчете все моем есть, это так, чтоб было не совсем скучно это все смотреть. Так, листаем. Я не помню, на каком месте там закончил, но я так пролистаю, чтобы вы потом опять не говорили. А, ты там кусок пропустил. Ребята, там все видно, то есть перечислений нет никуда, перечислений сразу видно с этой карты. Так, ваш резонный вопрос. Карточка, карточка, а как же деньги Госдепа, кто жертвовал на PayPal? Мы с них тратим деньги, и за них тоже я отчитываюсь видеоотчетами. Там и мультитулы, и резина для авто, и всякие вкусняшки. И еще там мы будем... Ну, то есть, там тоже я отчитываюсь, но отчитываюсь в виде фотоотчетов. То, что мы там закупаем. Так, дальше листаем. И есть еще сумма, я же говорю, мы там обращаемся. Так, вот еще одна, то есть еще одна антенна. У нас еще две антенны на два разных подразделения. Там со вторым подразделением тоже. Им плата не нужна, им нужна сама антенна. Но так как ребята на передовой заказали, а военная часть дислоцируется далеко. Сейчас у нас там переписка документами, я им отсылаю, они мне пришлют, а потом я только антенну отправлю, чтобы не получилось, что я пацанам отдам, а буду потом долго и нудно искать по всему фронту, куда они делись. Вы же меня прекрасно понимаете. Вы же, так вот, Максим Владимирович, 2000 гривен, тоже большое спасибо. Так, перечислений тьма, просто тьма. Я уже настолько привык к этому постоянному сигналу сыплющихся денег от Приватбанка в Приват24. Оно так успокаивает, знаете, все идет по плану. Так. А кстати, как мне сказали, один единственный тепловизор может поменять вообще ситуацию на целом отрезке фронта. Вот сейчас мы там из другой части мы переписываемся, говорят, блин, ну мы как слепые, но не просят там оптику хотя бы просто, не тепловизор, хотя бы оптику. И говорит, мы ничего не видим, ну просто, это ужасно. Нет ничего, поэтому будем стараться. Ну я-то что, я сиди принимай бабло, правильно, а вы будете стараться. Так, и там тоже в основном от россиян в скукорейке, что как бы вот у вас супер армия там, Порошенко ты рассказываешь, Порошенко создал армию, а вы покупаете тепловизоры. Ребята, наша армия хорошая армия, а мы ее хотим сделать, чтобы она была отличная армия. Вот и все. У них есть там по чуть-чуть, всего есть. Но пусть у них это будет много. Для того, чтобы они не испытывали трудности. Вот, допустим, это подразделение, которое мой товарищ, которому мы помогали. Вот у них есть прибор ночного видения. Знаете, такой, который на шлем цепляется. И, ну, в фильмах мы часто видели, что они там забегают. С такими на шлемах приборами ночного видения. Он у них один. Смысл от него одного никакого нету абсолютно. Поскольку если выходит группа разведывательная, то надо, чтобы ну, хотя бы у нескольких человек было. Потому что один идет, все видит, а остальные сзади в потемках ни хрена не видят. Вот, ну, вы понимаете, смысл от одного. То есть было бы неплохо докупить бы им еще. Хотя бы там один, хотя бы два. для того, чтобы они могли нормально выполнять какие-то задания. Так, куда я тут уже долистал? Ага, так, вот еще у нас Евген Володимирович, 2000 гривен. Спасибо. Андрей Васильевич, 1000. Ну, тут много разных. Люди там и 3 гривны кидают, и ну, кто сколько может. Так что ты уже аж палец устал листать. Я не помню, где мы там закончили в прошлый раз, но я долистаю подальше. А вы там уже ставьте на паузу, ищите себя, ищите свое перечисление, чтобы вы не думали, что что-то куда-то там делось. Чем хорошо с вот этим официальным счетом? Что для меня это просто циферки, понимаете? Если бы мне наличкой давали, я бы не смог удержаться. Не думайте, что я там прямо такой честный. Я не хочу, чтобы вы себе рисовали очередного кумира. Многие так разочаровались в том, что я парохобот. Я не знаю, я 3 года рассказывал, что я парохобот, никто не верил. Вы такие странные. Так. И будет ужасно, если... Так, Наталья Григорьевна, 2000 рублей. И будет ужасно, если люди своей глупостью затащат нас опять в какую-то дыру. Понимаете? Если мы пойдем не в европейском направлении с нашим президентом, а пойдем в Таежный Союз. А к этому предпосылки все еще есть. Так. Блин, я уже не помню, куда я долистал тут. Ну, по-моему, я уже долистал аж. Хрен знает куда. Так. Так, вот еще Денис Юрьевич, 3000 гривен. Так, ну давайте еще полистаем. Ну, в общем, как-то так. Все, я долистал вот до зажгуты. Зажгуты я с вами уже отчитывался. Все, всем удачи, пока, помогаем армии. Вот здесь подо мной карточка 9006, будьте внимательны. И помогаем. Давайте, удачи, пока.